Глава 14. Прибывший на место Сорокин первым делом распорядился: «С ума сошли? Сволоките обратно в воду!» «Это уж нет!» — немедленно отказался Остапчук, пришедший с ним, сонный и недовольный, попахивающий салом. «Товарищ лейтенант извлек, пусть и помещает обратно!» Однако, когда Акимов безропотно ухватил труп за руки, сержант немедленно набросился. «Совсем без ума! Что творишь?» «Воду стаскиваю. Развалится!» И, изрыгая сквозь зубы разного рода проклятия, вошел в воду, принялся показывать и распоряжаться. «За костюм хватайся вот снизу! Да осторожно ты, растыка волоком!» Сообща, покойника уложили на мелководье. Иван Саныч, вымыв руки, с непонятной гордостью заметил: «Видишь, какой красавчик, с недельку купается. Как полагаете, товарищ капитан?» Сорокин, осмотрев труп, согласился: «Пожалуй, последние недели только теплая вода прогрелась, да и руки». «Дней пять», — деловито заключил Саныч. Они продолжали делиться мыслями. Акимов, которому еще не приходилось сталкиваться с такими трупами, прилежно хлопал ушами и глядел туда, куда было указано. Руки как руки, нерабочие пальчики гладенькие, пухлые, и снова, что интересно, часы на запястье. Как раз Николай Николаевич их рассматривал. «Сколько времени?» — спросил Иван Саныч. 10, — отозвался Сорокин, посветив фонариком. «А минут?» «Не знаю, стрелка внизу лежит, часы разбиты». Обыскав тело, сообщил, что и этот без документов. «Так, вот интересное. Сергей Павлович, посвети». Акимов подчинился. Николай Николаевич, расстегнув ворот на утопленнике, ощупал вздутое тело. «Не сглажено», — к чему-то пробормотал он, потом, потянув за шнурок, вытащил у трупа из-за пазухи крест, красивый, золотой. Вздохнул, скомандовал: «На лицо свети». Саныч с берега спросил: «Чего там? Пены нет?» «А, точно», — догадался Акимов, — «пена. Как это там было?» «Стойкая, мелкопузырчатая. Мелкопузырчатая. У рта и носа. Ну и какая пена? Он же в воде». «Нет пены. Сережа, теперь на ноги свети». Тут кусты затрещали, заметались по ним огни фонариков, появилась опергруппа. Медик Борис Ефимович, первым вывалившийся на берег, немедленно разворчался: «Сколько раз говорить, не трогать ничего до меня!» «Мы не трогали», — заверил капитан, и даже для верности, что это так, руки поднял. Акимов продолжал светить, как было приказано, на ноги, точнее, на левую ногу. Темная вода безмятежно колыхалась, надувая пузырем штанину. Был виден носок, врезавшийся в разбухшую лодыжку, а в нее впилась бечевка. Николай Николаевич, забыв о том, что ничего трогать нельзя, осторожно потянул ее и вытянул из воды длинную тряпку. Симак вошел в воду, перехватил ее, принялся рассматривать. «Это мешок». «Вижу сам». «Вы, Борис Ефимович, никак до дому не доедете?» «А я к вам перееду». «Милость прошу, как раз есть свободный угол в отделении. Чего время тратить на поездки к нам?» «Так-то что скажете?» «Что? Сдается мне, товарищ капитан, тут не самоубийство». Остапчук подначил: «И как это вы сумели определить, товарищ Борис Ефимович, по тоненькой бечевке, привязанной к ноге?» Симак вздохнул: «Опыт опытом, а ведь поспешили и меня не дослушали». «Ничего не поспешил», — возразил сержант. «Просто знаю, дорогой мой человек, как вы любите слова разные говорить умные, и пользуюсь любой возможностью вас послушать». И тем не менее, начал снова медик, откашливаясь: «Нахождение трупа в воде даже с мотком веревок не означает, что имеет место насилие. А вот у вас тут озеро, наверняка ледяные ключи со дна бьют». «Есть такое», — подтвердил сержант. Раз так, то не исключены и шоковые смерти от раздражения холодом рецепторов на коже или спазмы верхних дыхательных путей, или вследствие переохлаждения без предварительной подготовки перед купанием. Иной раз достаточно плотно покушать и полезть купаться, чтобы утонуть. «В костюме полном, то есть полез», — подхватил Остапчук. Однако медик гнул свое. «Бывает такое при сильном опьянении. Хватит», — то ли приказал, то ли попросил обычно смирный Волин. На этот раз он был за старшего группы. «Поторопитесь, сейчас он поплывет окончательно, не довезем». «Нет так нет», — отозвался медик. «Записывайте». Симак говорил размеренно, четко и вроде бы по-русски, но все-таки слова, как в старой книге, цеплялись одно за другое. «Одет в костюм. Разрывов, надрезов, пятен не обнаружено. Равномерно увлажненные карманы пусты». «Да, и у этого пустые карманы. Часы на месте и крест на шее», — размышлял Сорокин. Второй труп за недолгое время, и снова все у него на месте. А в карманах ничего, кроме водорослей. «Водоросли, тина, имеются на поверхности одежды, в волосах. Образцы прилагаются, волосы легко выпадают, отслоение эпидермиса. Мацерация, отсутствие стойкой мелкопузырчатой пены в отверстии рта и носа. Каких-либо телесных повреждений при исследовании трупа неопознанного гражданина не обнаружено». Иван Саныч, вновь войдя на мелководье, осматривал мешок. «Бечевочка у него тонкая», — проворчал Борис Ефимович, косясь на него. «Что вам до этой бечевочки? Вот у вас суток пять болтается в озере труп с мешком на ноге». «Из-под сахара», — вдруг заметил сержант. «Это еще почему?» — высокомерно осведомился самолюбивый медик. «Сами смотрите. Липкий». «А у вас тут оригиналы завелись. Нет бы задействовать бесплатный кирпич на шею, а прямо целый мешок добра не пожалели». Посветив фонариком, вдруг уверенно заявил, что сахар-то, может, и был отменный, но разбодяженный. «Мелом?» — тотчас спросил Остапчук. Борис Ефимович удивился до такой степени, что перевел фонарь прямо ему в глаза. «Виноват, это я от удивления. И часто у вас тут сахар мелом разбавляют?» «Определенного графика нет», — обиделся сержант. «Сахар поставили частично в счет оплаты на текстильную фабрику, и в некоторых мешках он оказался перемешанным с мелом». «Бывают такие совпадения», — поддержал Акимов. Между тем Волин спросил Сорокина: «Нет мыслей, кто это?» «У меня нет», — признался капитан. «Акимов? Остапчук?» Иван Саныч подтвердил. «Имеется версия относительно личности. Сдается, это сменный инженер с упомянутой текстильной фабрики. Фамилия его — Хмельников». «Знакомый?» — спросил Симак. «Встречались. Он на приеме как-то был жалобой. Так познакомились». «На приеме с жалобой», — повторил Волин. «То есть имел место конфликта, имеется, вероятно, причастное к нему лицо». Саныч согласился и присовокупил: «Лицо, возможно, причастное ему зуб попортило. Позвольте, товарищ Симак». Он, обернув пальцы платком, приподнял опухшую губу. Так и есть. Левый глазной клык был сколот, выглядел курьезно, как зуб овчарки. «А, то есть у нас и подозреваемый есть, это хорошо», — резюмировал Волин. «Тогда пока, товарищи, и в кратчайшие сроки согласуем действия. Да, а вокруг, насколько можно судить, жилья нет?» Не было у Акимова никакого желания рот разевать насчет вечерней службы в подвале на той стороне. Но и не потребовалось. Симак углядел свет. «Видимо, отбормотали они там свое и выползли, чтобы убраться во свояси». «Вон у вас там кто-то». «Церковь там», — с душевной болью признался Николай Николаевич. «Неужели?» – удивился Волин. «Настоящие или пятидесятники?» Сорокин попросил. «Не шутите так больно». «Я не нарочно. Просто поинтересовался. Повылазили же?» «Так, они могли что-нибудь видеть?» «Лейтенант Акимов», — позвал нетерпеливо Сорокин. «Вы были там сегодня?» «Так точно был». «Чего отмалчиваетесь? Докладывайте». «Докладываю», — послушно начал Сергей. «Была вечерняя служба с молитвами и песнопениями в составе двух человек, настоятеля двадцатки гражданина Лапицкого Марка Наумовича и Зои Брусникиной. Хотел было прибавить, что они совершеннолетние, но углядел красноречивый начальственный взгляд и поперхнулся. Сообщил лишь: «Товарищ капитан, они вряд ли могли что-то видеть, мероприятие в подвале шло, надземных помещений нет там». «Ваше дело, товарищ лейтенант, доложить факты, а выводы будете делать не вы», — оборвал Сорокин. «Попрошу за мной». Заведя подчиненных в кабинет, капитан прикрыл дверь и разорался. Досталось всем. Акимову за то, что не представляет рапорт как положено, а мямлит и мнется, как старая дева у венца, а Стопчуку, который все всегда рожает наполовину, хоть щипцы накладывай. Иван Саныч передернуло, и обоим за головокружение от успехов. По ошибке, по случайности одержали пару сомнительных побед, а гонору, как у Наполеона. Капитан, наконец иссякнув, промокнул испарину платком. «Требую серьезного отношения к каждому случаю. Запомните, никаких мелочей, фактиков и неважно чего. По каким причинам не было доложено о том, что гражданин обращался с жалобой на угрозы? В другое время Ставчук пояснил бы, что речь идет о том, что покойный ныне инженер жалобы строчил по любому поводу, что лицо, о котором идет речь, никто иной, как Андрей Рубцов, он же Пельмень, сопливого возраста знакомый, по своему характеру не способный на такую операцию, как утопление с мешком сахара на ноге. Был у них конфликт по поводу того, что Хмельников, саботажник и дрянь, наступил на больную мозоль новой рубцовской зазнобе, ударницы Стахановки, Тоськи Латышевой. Но это же дело житейское. За это не убивают. В общем, много чего можно было сказать в свое оправдание, но было не время. Поэтому Иван Саныч просто признал, что виноват. «Прекращайте эти дела!» Тотчас смягчившись, еще раз призвал капитан, но было и так понятно, что такого рода конфликты не заканчиваются убийством, которого, к слову сказать, может и не было. Надо ждать вскрытия, экспертизы. Сорокин вернулся к Акимову. «Ну а ты что молчишь, товарищ лейтенант?» «Я докладывал», — кротко напомнил Акимов. «На службе присутствовал, вышел умыться, увидел тело в воде». «И что там на службе?» «Тихо, песни поют, стихи читают». «Стихи. Это по-своему неплохо. Непонятно, что в такое время несовершеннолетняя Брусникина делает на культовом мероприятии». Акимов хотел было культурно огрызнуться в том смысле, что суббота, вечер, иные детки по подворотням курят, а это вот таким образом проводит досуг. Оно разумно решил смолчать. К тому же это он, Сергей, считает, что песенки попеть в поповской компании – это ничего страшного, если учебе не мешает, а многомудрый и опытный Сорокин может что-то другое иметь в виду. Может, это самое ничего страшного куда серьезнее целой флотилии утопленных сменных инженеров? Если эти двое – благостный современный поп с паспортом и кучей разрешений бумажек, это вечно поддакивающая, но безобидная Зойка, и есть то, что в протоколах туманно именовалось ранее церковной черносотенной повстанческой ячейкой. Пятидесятников упомянул товарищ Волин, ходячая энциклопедия. Не зря ведь, не ради красного словца. Значит, были основания, только вот какие. До Акимова, как и до всех прочих, доходили байки о том, что творят разные темные личности. Но он был уверен, что это где-то там, в глуши, на окраинах бывшей империи, а никак не столицы. Об этом, ворча и плюясь, говорил и Иван Саныч, когда их обоих, поруганных и оплеванных, отпустили зализывать душевные раны. «Что пристал к попу одноглазый клещ? Не сибирский хутор у нас, где сплошные староверы и фанатики из обверы. У нас все переписаны, проверены, перепроверены. Если уж назначили, то с самого верха одобренной кандидатуры. Подпольщик, после отсидки, надежный человек. Нечего и тень наводить». «Кто это?» — проснулся Акимов. «Где?» «Из обверы. Которые мучают всех и распинают», — раздраженно пояснил Саныч. «Из уверы», — машинально поправил Сергей. «Кто?» «Эти, которые мучают и распинают». Остапчук внезапно взорвался. «Умный самый, образованный, ученый. Коль такие все головастые, то что служите на окраине? Валить прямо на Петровку, ждут вас там. Ей-богу, ухожу, моченьки нет». И Крут, прибавив ходу, бросил сослуживца посреди дороги. Уже метрах в 100 повернулся и мстительно крикнул. «Пачерь свою паучи ремнем! Подолом метет, щечки надувает, а ярую церковницу в рядах проворонила!» И он скрылся во мгле.